Глава пятая. Вторая чашка чая чуть не улетела на пол. Катя перепугалась больше прежнего и инстинктивно попыталась вжаться в стол. Ощущение, что в квартире и правда кто-то есть, вдруг стало слишком явным. Но никого в ее маленькой квартирке не могло быть. И все же кто-то был. И этот кто-то только что шагал по комнате, иначе не мог скрипеть пол, а животных дома Катя не держала принципиально. Чашка медленно опустилась. Девушка попробовала взять себя в руки, но поняла, что дрожание рук отдается ритмичным стуком донышка о стол. А стоило ей попытаться найти еще одну точку опоры, как вдруг оказалось, что скрещенные под столом ноги едва ли не свело от страха. «Ты снова боишься», — раздался голос, но на сей раз он не был бестелесным, как раньше, и не звучал просто в воздухе. Он доносился конкретно из комнаты, из-за прикрытой двери. «А ведь я даже не вышел». «И не выходи, пожалуйста». Катя все же поставила чашку, попыталась отодвинуть ее от себя подальше, но толкнула слишком сильно и все разлила. «Мне страшно». «Чего же ты боишься?» «Тебя». «Хм». Пол продолжал поскрипывать, но из-за двери так никто и не показался. «Но мне кажется, что ты никак не можешь бояться именно меня. Ведь ты только что весьма конкретно меня описала. И не в двух словах. Я лишь представила тебя». «Но до сих пор не видела». «А, так ты боишься неизвестности». «Как же это по-людски? Не знать, не видеть, но бояться», — усмехнулся голос. «Кстати, ты можешь звать меня Сергеем по имени?» Катя боролась сама с собой. По одну сторону баррикад было дикое любопытство, потому что уж очень ярко она представила себе незнакомца, который точно с обложки журнала сошел. С другой стороны, этот же самый незнакомец был прав. Страх перед неизвестностью был поистине первобытным. «Я...» — протянула девушка в сомнениях. «Нет, я не знаю!» — воскликнула она. «Раз ты не знаешь, надо узнать. Иначе все будет неправильно», — без нажима произнес Сергей. Катя чуть снова не разрыдалась. «Да не знаю я!» «Ты хочешь меня увидеть?» — терпеливо произнес он. «Хочу», — помедлив ответила девушка, — «но боюсь». «Так больше хочешь или боишься? Или ты еще не решила?» «Не решила!» — громко крикнула девушка и подумала, что если это и правда ей все мерещится, то соседи точно подумают, что она сошла с ума и разговаривает сама с собой. Впрочем, разговоры через беспроводные наушники примерно так же и выглядят. Чуть успокоившись, она решилась. «Выходи». «Другой разговор». Катя подумала, что она сейчас сознание потеряет или ничего не произойдет, но она четко услышала, как открылась дверь в ее комнату, как звук неспешных шагов босых ног приближался к ней и снова попыталась вжаться в стол. «Не нужно бояться». Теперь мужской голос послышался из-за угла. Последний шаг отделял его от Кати. Девушка судорожно сглотнула и пожалела, что в чашке не осталось никакой жидкости. «Да покажись ты уже!» Заикаясь, произнесла она. Из-за угла показалась фигура. Высокая, загорелая, но не смуглая. Рельефная, но не сухая и не перекачанная, хотя грудные мышцы выделялись почти как у Арни или у Скалы. Пресс выдавался вперед не так явно, хотя с той скоростью, с которой взгляд Кати скользнул ниже, трудно было оценить не только количество, но и качество кубиков пресса. Правда, стол на кухне имел такую высоту, что самое интересное было скрыто столешницей. Катя, не скрывая этого, вздохнула, но смотреть на лицо неожиданного визитера постеснялась. Вопросы о том, откуда он появился и как материализовался в ее квартире, витали где-то далеко. «Я выгляжу точно так, как ты меня представила», — проговорил парень. «Ты можешь поднять глаза». Точно получив разрешение, Катя посмотрела на его лицо, и хотя она не произносила вслух ни единого слова о том, каким оно будет, девушка поразилась точности совпадения. Лицо было вытянутым, подчеркнутым, а за счет смуглой кожи парень походил на какого-нибудь итальянца. Катя смотрела и не могла оторвать глаз, хотя очки ее сейчас лежали в комнате. Подчеркнутые скулы, чуть впалые щеки, резкий, слегка раздвоенный подбородок, полные губы. «Спасибо», — пролепетала Катя, чувствуя, что снова течет, тогда как в горле напрочь пересохло. И это она до сих пор его член не видела. Сергей рассмеялся и, точно прочитав мысли девушки, сообщил. «На самом деле у меня было много имен. но я не думаю, что тебе это интересно». «Нет, почему?» – медленно проговорила Катя. «Интересно». Парень сел и положил на стол руки. Посмотрев на жилы на ладонях, Катя поняла, что уже едва сдерживается. И ей совсем не страшно почему-то. Но Сергей молчал, лишь смотрел как-то уж очень пристально на нее своими карими, даже почти черными глазами. Катя хмуро всматривалась в его лицо, пытаясь найти хоть какие-то дефекты. Не может он быть настолько идеальным. В ответ ее гость улыбнулся, растянув полные губы и обнажив идеально ровные белоснежные зубы, а потом посмотрел в окно. На правой стороне лица, которая до того была отвернута в сторону, показалась небольшая родинка. Заметив ее, Катя облегченно вздохнула. Если человек слишком идеальный, это дико подозрительно. «Снова зима», — заметил парень, оттолкнулся руками от стола, встал и подошел к окну, повернувшись к Кате спиной. Ту едва не прошибло судорогой. Картинно округлый мужской зад дополнял прекрасную ровную спину. То, что на столе не оказалось ни опрокинутой чашки чая, ни разлитой жидкости, Катю уже совершенно не смущало. Как и то, что кожа Сергея оказалась одинаково смуглой на всех частях тела. «Да, зима», – рассеянно добавила Катя и свела ноги вместе, не в силах сдерживаться. Вдруг она подумала, что игрушка, которая сейчас лежит убранная в шкафу, вероятно, больше ей не потребуется, и ей стало жалко потраченных денег. Зеленый драконий член стоил немало. «Просто последнее, что я помню, тоже зима». С нотками грусти проговорил Сергей и повернулся, сделав шаг в сторону. Свет из окна падал так, что не давал Кате рассмотреть ту часть тела, которую она больше всего сейчас стремилась увидеть. Гость предстал перед ней целым контуром, и не более того. Разговор зашел в тупик, но любопытство взыграло настолько, что Катя допустила непозволительную вольность. «Ты можешь занавесить окно?» «Слишком светло», — попросила она. «Хорошо». Выразительным баритоном отозвался Сергей. Катя зажмурилась, услышала, как по гордине скользят пластиковые держатели. Звук исчез, но открывать глаза она так и не решилась. «Так достаточно?» – спросил парень. «До конца?» «До упора», – последовал ответ, такой же двусмысленный, как и вопрос. Катя осторожно открыла глаза, но Сергей стоял к ней в профиль, опять скрывая желаемое. Он точно играл с ней, до победного не показывая. «Может, он просто стеснялся?» – подумала Катя, но вслух ничего говорить не стала, безумным усилием заставив себя промолчать. «Так гораздо лучше», – проговорила она, не зная уже, что сделать, чтобы заставить парня развернуться к ней лицом. «А ты не стесняешься?» «Того, что я голый?» – переспросил Сергей. «Нет, не стесняюсь. Я часто так хожу. На улицу, разумеется, так не выйдешь, но вдали от посторонних глаз нагота естественна». И с этими словами он встал так, что Катя ахнула, наконец-то увидев то, что уже минут 10 нестерпимо жаждала рассмотреть. «И ни единого волоска», — прошептала она едва слышно. «Что?» — улыбаясь, спросил ее Сергей. «Нет, нет, ничего», — продолжая рассматривать немаленький член, говорила Катя. Ей безумно хотелось, чтобы ее сейчас же грубо взяли прямо на кухне, но правильное воспитание пока что брало верх. И тут же добавила шепотом. «Какой же красивый!» Сергей то ли сделал вид, что не слышал, то ли не обращал внимания на Катю, как на девушку. Но, несмотря на ее томные взгляды, член не то что не встал, но даже не дернулся. Впрочем, садиться за стол парень обратно тоже не собирался. «Может, кофе?» Через силу предложила Катя, уверенная, что вот-вот и ее сейчас трахнут. «Или чаю?» – уже чуть более разочарованно добавила она. Хотелось вскричать, выпустить скопившееся напряжение, наорать на него. Почему она сидит перед ним в одном домашнем легком халате, тонком настолько, что даже ненапряженные соски было легко заметно? Сейчас же, когда они торчали, как две спелых вишни, не обратить на них внимания было вообще невозможно. И все же Сергей оставался каким-то безучастным, скучным. Она его рассмотрела полностью, а он не предпринял ни одной попытки, даже руки не распускал. Конечно же, приличия ради она ему по рукам надавала. Но только на первый раз. Она ведь девушка приличная. Но предложил он ей прямо сейчас сделать что угодно, хоть раком стать, хоть в рот взять, она бы исполнила его желание с огромным удовольствием. Ее рука дрогнула, но все же осталась на столе. Можно было принять за порыв все-таки налить чаю, несмотря на молчание гостя. «Если что, — сказала Катя, — твоя нагота меня ничуть не смущает». И она решилась первой коснуться парня, не дожидаясь, пока он сделает первый шаг. Его кожа оказалась на удивление мягкой. Но какое тут может быть удивление, когда ему на вид чуть больше 20, он появился из ниоткуда и притом полностью подходил под описание, которое сама Катя и придумала. Сергей перехватил ее руку, не сильно прижав пальцы к своему телу. Девушку словно молнией прошибло. Она хотела встать, но ей попросту не позволили, положив тяжелую руку на плечо. А когда она решила уже, что сейчас ей придется неслабо поработать ртом, ублажая таинственного, но дико сексуального гостя, тот запросто, как игрушку, поднял ее подмышки и посадил на стол. При этом халат на ней распахнулся полностью, и Сергей тут же позволил себе испытующий взгляд. Стройное тело, аппетитная грудь, идеальный живот и стройные ноги. Катя ударил в нос аромат ее собственных соков. Она мокла уже с полчаса, и едва ли это не могло не сказаться. Парень шумно вдохнул и едва заметно, насколько это можно было увидеть в полумраке занавешенной комнаты, улыбнулся. Катя уже не сопротивлялась, хотя всего лишь пару минут назад думала, что будет бить парня по рукам. Он же неспешно сдвинул халат с плеча одним лишь пальцем. Девушка зажмурилась, вздрогнула, и халат упал на стол, полностью обнажив ее. Пальцы были теплыми, и каждое движение, каждое прикосновение к ее коже отдавалось какими-то искрами, молниями. От этого Катя вздрагивала, покрывалась мурашками, а в сосках чувствовалось тягучее напряжение. Сергей не спешил, тогда как девушка, сидя на столе, жаждала все больше и больше и не понимала, почему он медлит. Мечтая о том, что в ней окажется его смуглый твердый член, она едва не отключилась от реальности, потеряв на пару секунд ощущение прикосновений. Тем временем теплые пальцы уже гладили соски, без нажима или пощипывания. Но какие же это были чуткие пальцы, которые ласковыми прикосновениями создавали такие чувства, которые Катя даже сама себе не могла создать. Даже вчера вечером, пока пальцами впивалось в собственное тело, оседлав драконий член. Она приоткрыла рот, издав тихий стон, когда пальцы, наигравшись с ее затвердевшими сосками, скользнули ниже, стрелой опустившись к лобку, а потом почему-то его ладонь оказалась на внутренней части бедер. Кате захотелось раздвинуть ноги, но глубинная часть ее приличного «я» все еще активно сопротивлялась. Вместо этого она откинулась назад, опираясь на руки, приоткрыла глаза и залюбовалась своими формами, в очередной раз решив, что ее фигура куда лучше, чем у Марины. А вот то, что парень все делал молча, ей не очень понравилось. Ни стона, ни звука, ни даже шумного и томного дыхания, как это бывает в красивых и не очень красивых порнофильмах. Правда, как там мужчины стонут, Кате не нравилось еще больше, так что, быть может, лучше пусть он молчит дальше, потому что он вдруг схватил ее за попу и придвинул к самому краю стола. Кожа успела прилипнуть к гладкой и сухой столешнице, но легкая боль лишь возбудила Катю еще больше. «Хи-хи», — выдала она, — «вот ты меня и отодрал». «Тссс», — проговорил парень. Катя увидела его напряженный член. И вновь он полностью походил на то, что она себе представляла. С жилками от основания до самой головки, не обрезанной, с гладкой кожей. Напряженный так, что головка его точно раздулась. Во всяком случае, она казалась куда крупнее, чем сам член. Да и размер был внушительный. «Я все, молчу», — нервно ответила Катя, продолжая наблюдать за членом. Но незваный гость по-прежнему не спешил. Он словно играл с ней. Член стоял так крепко, что его не нужно было ни придерживать, ни направлять. И Сергей, вместо того, чтобы поскорее войти, прижал головку к Катиному клитору и начал медленно его массировать. Та едва не начала кричать. Пальцами она нащупала край столешницы и впилась в нее так, что чуть не сломала ногти. Как можно так издеваться? Тем временем пытка продолжалась. Массаж становился более активным, и иногда член даже опускался до самой дырочки, но лишь для того, чтобы забрать себе немного изобилия ее смазки. Он точно знал, как именно нужно сделать, чтобы удовольствие было на грани, не доходя чуть-чуть до нужного момента. К Катя начала стонать, причем тем громче, чем ласковее были прикосновения, и случайнее скользила головка члена по ее чувствительному клитору. И тем более внезапным оказалось проникновение. Катя вскрикнула, но не от боли, а от неожиданности. Округлив глаза, она застонала, испуская стон горлом, не стесняясь того, какие звуки издает. Сергей вновь был неспешен. Катя помнила, как в школьные годы одноклассник, добившись доступа к ее киске, изображал в течение 20 секунд отбойный молоток, а потом уже стаскивал с себя заполненный презерватив. Предохраняться сейчас было уже поздно. Катя опустила голову, уставившись на член, который вошел внутрь на глубину только лишь одной головки. Оставалось еще прилично, и в этот самый момент Сергей начал надавливать. Почти без сопротивления он вошел глубже еще наполовину, заставив Катю буквально ахнуть. Вежливость его испарилась. Вероятно, при таких размерах следовало бы спросить, не больно ли, можно ли входить дальше, но Сергей попросту вдавил член до упора. Девушка закатила глаза. Ее еще толком не оттрахали, она уже готова была кончить. Она понимала, что контроль над ситуацией потеряла уже давно, а сейчас была не способна контролировать даже себя и была лишь игрушкой в руках незнакомца, парня, которого буквально себе придумала. «Это все не по-настоящему», — простонала она, вновь закрывая глаза. И словно чтобы доказать, что она не права, парень начал двигаться. Он плавно сдвинулся назад, а потом резко вошел снова, придавив клитор лобком. Катя вскрикнула по-настоящему, забыв о притворных стонах. Думать о чем-либо она была не в состоянии, однако явственно представила себе, что ее, вероятно, разорвет, если он кончит. «Большому члену большие яйца», — пошутила она про себя, но в нее втолкнули член еще раз, и мысль точно провалилась куда-то. Ноги задрожали, как это уже бывало перед оргазмом. Зная, как мощно сокращается ее киска, Катя приготовилась к тому, что она сейчас просто выплюнет член наружу. Только этого не произошло. Сергей мощными пальцами впился в ее упругую задницу и притянул к себе за секунду до того, как девушка кончила. Ее трясло, тело содрогалось, но член остался внутри. «Неплохой массаж», — нагло ухмыльнулся парень. А потом, пользуясь безволием Кати, начал насаживать ее в разы быстрее, чем трахал до этого. Ощущения были божественными, другими. И несмотря на то, что авторшоки первого оргазма все еще сотрясали ее тело, Катя кончила еще раз. Ее пользовали как насадку, как игрушку, как тот самый силиконовый мастурбатор, который ей показывал Рома. Катя не могла даже стонать, и когда ее опустили обратно на стол, она только успела вдохнуть, как в грудь ей ударила мощная струя спермы. Затем вторая. Все это потекло по ее груди, по левому соску, начало стекать на живот, а потом на стол. Спермы было так много, что Катя уже начала опасаться, как бы не попала куда не нужно. Она хотела возмутиться, но Сергей наклонился к ней и поцеловал. Девушка вновь забыла обо всем на свете. «Лучшее», — шепнул он ей на ухо. От его голоса Катя была готова кончить в третий раз, но вместо этого сразу же забылась.